Более того, эти знания могли даже навредить ей и мне. Конечно, вероятность была минимальной, не больше тысячной процента, но даже столь малый шанс лучше было не проверять. Я просто обрисовал основную идею. Это не первая моя жизнь, и в прошлых воплощениях я занимал довольно значительное положение. Мои знания опережают эту эпоху на столетия, если не тысячелетия. К моему удивлению, Елена поверила мне практически сразу. Думаю, на это повлияло ее понимание, кем я был раньше, а также то, что она видела и чувствовала до этого. Мое поведение слишком сильно выбивалось из привычного архетипа человека, чье тело я занял, даже с учетом потери памяти. А о моей силе она, думаю, решила тактично умолчать. Теперь, при любой возможности, Елена засыпает меня вопросами. Хорошо, что я сразу установил границы. Никаких вопросов о механизмах и устройствах, иначе ее любопытство измотало бы мне все нервы. Зато она не солгала, говоря о важности знаний. Пусть в этом мире существует интернет, он все еще на стадии становления. Его развитие только начинается, а значит, владельцы действительно значимой информации не спешат выкладывать ее в сеть. Особенно это касается таких тем, как развитие псионики. В открытом доступе подобные сведения можно найти только урывками. От случайных комментариев студентов на форумах до обрывков статей. Собрать все это самостоятельно было бы адской работой, занявшей целую вечность. А тут, огромная библиотека, с систематизированными разделами и даже отдельным блоком, посвященным псионике. Конечно, приходится читать все вручную. Как же не хватает технологий, чтобы сканировать эти книги и сразу загружать информацию в мозг. Мои глаза. Последние дни я все чаще о них думаю. Сначала я не слишком переживал об их утрате, но чем дольше живу без них, тем сильнее ощущаю их нехватку. Все же это были не просто сложные артефакты. Мои глаза – одно из благословений самих создателей. Когда повелители великих космосов творили нас, каждый народ получил свое благословение. Это был уникальный артефакт, символизирующий силу и суть своего прародителя. У кого-то это было оружие, меч Мшота или молот Грегори. У кого-то – инструмент созидания, вроде бинтов Марфиза или хлыста Амелии. Были и усиливающие артефакты, как кулон Лауры. Но самыми необычными были карты Загорна и мои глаза. Мой левый глаз обладал уникальной способностью видеть потоки энергии. Нет, вернее будет сказать, просто потоки. Магия, электричество, души, жизненная сила и даже разум – все это открывалось моему взгляду. Я видел, как эти силы переплетаются, взаимодействуют, влияют друг на друга и на окружающий мир. Левый глаз позволял мне разбирать заклинания до мельчайших деталей, изучать процесс создания магических печатей, раскрывать принципы работы любого механизма. С этим глазом я мог бы просто наблюдать за Еленой и понять суть псионики, полностью овладев ее способностями. А если бы мне удалось изучить ее отряд целиком, я смог бы создать свое собственное понимание псионики, идеально адаптированное к моим возможностям, оптимальное и безупречное. Даже с этим телом, изношенным и ограниченным, я смог бы увеличить свой срок жизни втрое, если не больше. Но правый глаз был не менее важным. Он позволял мне разбирать любой объект на составляющие и предоставлял исчерпывающую информацию о нем. Живое или неживое, это не имело значения. Одного взгляда на конструкцию или организм хватало, чтобы я знал все: характеристики, сильные и слабые стороны, точное время существования и даже числовую оценку потенциальной силы. Я не шутил, когда говорил, что мог бы составить полное досье на Елену, если бы обладал глазами. Количество данных, которые предоставлял правый глаз, могло перегрузить неподготовленный разум. Но, как ни странно, его настоящую ценность видели совсем не в этом. Главная способность правого глаза заключалась в том, что он показывал гарантированный способ уничтожения цели. Именно благодаря ему я однажды смог убить существо, которое тысячелетиями обманывало смерть. Тогдашний пожиратель миров пал лишь потому, что я точно знал, что создать и как использовать, чтобы отправить его на покой. Эти глаза были невероятно ценны, настолько, что перед своей смертью я не мог позволить, чтобы они попали в чужие руки. Лишив себя глаз, я спрятал их в надежном месте, и бывший советник не успел этому помешать, но где они сейчас, я не знаю. И все же, сейчас это не то, что должно беспокоить меня больше всего. Глаза уже не вернуть. Чтобы восстановить их, мне нужно будет покинуть этот мир. Даже в лучшем случае это займет десятилетия. Без магии установить связь с иными мирами исключительно за счет псионики – задача почти невозможная. Единственная надежда – найти другие бункеры человечества. Может быть, там удастся обнаружить что-то, что поможет мне продвинуться дальше. Но даже это – временное решение. Энергия, необходимая для создания портала в другой мир, огромна. Последние кристаллы магии быстро иссякнут, если я попробую использовать их. Так что, как ни горько это осознавать, мне остается смириться с утратой глаз. Это решение было неизбежным, но все чаще я ловлю себя на мысли, насколько мне не хватает их возможностей. Я шел, лениво скользя ладонью по одной из массивных каменных колонн, поверх которых тянулись сложные резные узоры. На первый взгляд, в них не было никакого порядка, но при более пристальном изучении становилось очевидно, они повторяли замысловатую схему переплетенных линий, почти магический орнамент. Казалось бы, зачем столь тонкая работа? Зачем тратить бесчисленные часы и усилия на декорирование каменных стен, когда за окнами царят леденящие ветра, а мороз пробирает до костей даже самых закаленных? Я уже задавал этот вопрос Елене, когда впервые попал сюда. Ведь то время, что строители потратили на создание подобного узора и в целом всей этой роскоши, они могли бы использовать для более полезных и функциональных вещей. Глупый был вопрос на самом деле, тогда я позволил себе забыть об натуре живых существ. И в итоге, как это часто бывает, их существование объясняется банальным желанием подчеркнуть свое величие. Чем изысканнее замок, тем выше статус его владельцев, не так ли? Дверные проемы, обрамленные арками с мозаикой из позолоченных плиток, вели в новые коридоры, каждый из которых поражал своей красотой. Солнечный свет, пробивающийся сквозь высокие окна с цветными витражами, рассыпался по полу цветными бликами. Этот свет выглядел почти живым, постоянно меняясь от движения облаков за окном. Я заметил, что ступени лестниц слегка изогнуты, почти незаметно, но достаточно, чтобы походка была комфортной. Даже это внимание к мелочам говорило о роскоши и об уровне мастерства, который был вложен в строительство замка. А ведь род Попвых на данный момент не столь влиятелен. Я покопался немного в истории и можно сказать, что на плечи родителей Елены, да и на ее тоже выпала не лучшая участь. Буквально пару поколений назад произошла попытка революции. Горстка родов, недовольная своим местом в этом мире, возомнила, что их желания стоят выше всех остальных. Они попытались совершить переворот. Война в те времена была далеко не маленькой. Главной целью революционеров было свержение главного органа управления во главе с императором всей страны. Абсолютно бессмысленная затея. Этот мир и без того не слишком гостеприимный, а условия жизни здесь оставляют желать лучшего. И вот кучка людей решила пролить еще больше крови, лишь усложнив жизнь всем остальным. К счастью, война закончилась относительно быстро. Всего 3 года и 5 месяцев понадобилось, чтобы революционеров разгромили и предали суду. А те, кто особенно отличился в ее подавлении, были удостоены наград. Почему я об этом вспомнил? Ах да, род Поповых в те времена проявил себя с самой героической стороны. На тот момент Поповы представляли собой куда более значительную силу. Их земли простирались в столице, практически под боком у самого императора. Именно они взяли на себя самые опасные и отчаянные попытки революционеров уничтожить ключевых представителей власти. Благодаря этому они и заслужили уважение, но какой ценой? Почти полное уничтожение. От рода осталась лишь 1/10. И хотя Поповы проявили себя героически, времена были слишком сложными, чтобы император мог наградить их по достоинству. Вместо почести и новых возможностей род оказался на грани исчезновения. Им пришлось переехать подальше от столицы, отдать многие земли и буквально выстраивать свою судьбу заново, пусть и не с нуля, но с самых основ. И надо признать, родители Елены молодцы, они справляются на твердую пятерку. Пусть до былого величия еще далеко, но Поповы за одно поколение не просто встали на ноги, а уже уверенно идут вперед. В своей нынешней категории они уже могут утереть нос многим. Если Елена продолжит развивать их успех, а с моим появлением в ее жизни у нее, по сути, не останется другого выбора, то уже на ее веку фамилия Поповых вновь начнет греметь в столице. Местным аристократам придется считаться с этим родом и иметь его в виду. Наконец, коридор вывел меня к массивной двери, украшенной сценами охоты, вырезанными с такой детализацией, что можно было разглядеть каждую шерстинку на шкуре оленя. Я толкнул дверь, и та, удивительно легкая для своего размера, плавно открылась, впуская меня в огромный зал. Высокие потолки поднимались, казалось, до небес, их поддерживали колонны, чьи основания скрывались в мягком ковре глубокого темно-красного цвета. Длинный стол из темного, почти черного дерева, тянулся от одного конца зала до другого. Скатерть из дорогого льна покрывала его, а на ней уже были расставлены приборы и блюда. В конце стола я заметил нескольких членов рода Поповых, уже собравшихся на обед. Их голоса звучали негромко, но уверенно, наполняя зал тихим эхом. Один из дворецких, увидев меня, склонил голову в легком поклоне и указал на свободное место рядом с Лианом. Вот так новость. Этого пацана я не видел еще с момента нашего расставания в той квартире. Кстати, надо будет и с ней что-то сделать. Все ж нам дурил я там неплохо, и оставлять ее на просто так не хочется. В любом случае, пройдя к нему, я хотел было поздороваться, но заметил, что юноша как-то больно нервный. Даже на меня внимания не обратил. Хм, может, случилось чего? Все же я про него ничего не узнавал, что, кстати, не очень хорошо с моей стороны, но я был слишком занят. Возможно, у парня появились новые проблемы, или... дурак я, он же паренек с улицы, а местная обстановка для него вряд ли является чем-то привычным. Так еще и главу семейства сейчас увидим. Понял, у парня просто нервы. Лиан, обратился я к пареньку, но тот меня не услышал. Все еще нервно оглядывался во все стороны, не зная себе места. Пришлось его легонько пнуть, чтоб он наконец на меня посмотрел. Так еще и удивился, увидев меня. А создатели и слова сказать не может. Ну что ж ты так переживаешься? Сделай глотки и выдох. После зачерпни немного воздуха и выровня дыхание. Выпрям плечи и очисти мысли. Ничего страшного не просиходит. Дал пару советов пареньку, чтоб немного облегчить его участь. И в этот момент двери зала открылись, пропуская внутрь официальных глав рода Поповых. Их шаги звучали уверенно, гулко раздаваясь по мраморному полу. Первыми в глаза бросились их осанки. Ровные спины, поднятые подбородки, словно весь их облик говорил о незыблемой гордости и уважении к самим себе. Мужчина, в первую очередь, внушал уважение своим внешним видом. Высокий, с подтянутым телосложением, на котором годы не оставили заметного отпечатка, он двигался с той грацией, которая дается лишь тем, кто привык держать все под контролем. Волосы цвета смоль слегка тронуты сединой на висках, что только добавляло ему солидности. Его голубые глаза, такие же, как у Елены, смотрели строго, оценивающе, внимательно. Кажется, он видел все, даже то, что предпочли бы скрыть. На нем был строгий темно-синий камзол, украшенный тонкой серебряной вышивкой, символизирующий родовые знаки Поповых. Женщина, шедшая рядом с ним, будто являлась воплощением утонченной грации и силы одновременно. Ее фигура отличалась природной элегантностью, стройная и подтянутая, она двигалась безупречно легко, будто каждый ее шаг был заранее выверен. Длинные темные волосы, уложенные в сложную прическу, украшал серебряный гребень, а ее ледяной взгляд глубоких голубых глаз был не менее острым, чем у ее мужа. На ней было длинное платье темного цвета, расшитое тонкими узорами из жемчужных нитей. Оно подчеркивало ее статус, но не отвлекало от ее уверенного и слегка сурового выражения лица. Оба родителя внимательно оглядели зал, их взгляды ненадолго задержались на каждом присутствующем, словно они выносили мгновенный приговор, оценивали поведение и настрой. Наконец их глаза остановились на мне. Мужчина слегка прищурился, выражение его лица стало еще более сосредоточенным. Женщина, в свою очередь, сделала едва заметный наклон головы, будто прощупывала мои границы, проверяла, насколько я способен выдержать ее холодный, цепкий взгляд. Я почувствовал, как мощная, давящая сила обдала меня с головы до ног. Это явно была попытка просканировать меня, изучить мою природу и возможности. Что ж, пусть смотрит, сколько угодно. В ответ я лишь мило улыбнулся, демонстрируя спокойствие и уверенность. Понимаю их настрой. После всего, через что прошли эти двое, строгость и недоверие стали для них необходимыми качествами. А тут появляюсь я, неизвестная переменная в их жизни. Если Елена уже успела увидеть, насколько ценным союзником я могу быть, то им предстоит лишь осознать, с кем именно они имеют дело. Тем временем их взгляды скользнули к Лиану, стоящему чуть позади меня. Я краем глаза заметил, как он вздрогнул и едва не выдал свое напряжение, не сумев сохранить ровную осанку. Видимо, его тоже подвергли тщательному сканированию. Интересно, А ведь я сам еще не удосужился по-настоящему оценить Лиана. Когда я это делал в прошлый раз, у меня не было достаточно знаний, чтобы правильно интерпретировать полученные данные. Вот значит, как выглядит кракен во плоти и потенциальный мегалодон, произнес глава рода, его голос был строгим, но с легкой ноткой интереса. Его слова заставили меня чуть приподнять бровь. Потенциальный мегалодон, Лиан, ха, что же это получается? Я к Елене не только себя привел, но и приволок еще один блестящий алмаз, который она теперь может отточить и использовать. Глава 21. Итак, наверняка моя любимая дочурка уже успела рассказать вам обо мне, так же, как и о вас. Однако правила приличия никто не отменял, так что, мое имя Александр Попов, я глава рода Поповых. А это, мужчина слегка повернулся к женщине, стоящей рядом, моя любимая жена, Екатерина Попова. Екатерина чуть улыбнулась, но ее взгляд оставался внимательным и оценивающим. «Честь имею познакомиться с вами», – начал я, чуть поклонившись в знак уважения, но не слишком низко, градусов 30. И действительно, Елена рассказала немало, хотя уверен, что некоторые детали все же могли ускользнуть. Ройка Грилдей, новичок отряда «Иные». Я выпрямился, внимательно следя за их реакцией. Глубина поклона – вещь, казалось бы, незначительная, но в таких обстоятельствах могла сказать многое. Я показал уважение, но и дал понять, что ценю себя, что преклоняться до самого пола я не собираюсь. В конце концов, я не просто книг по псионике начитался, но и внимательно слушал Елену, когда она рассказывала о правилах этикета и хорошего тона в ее мире. Хотя вся эта церемониальная мишура мне не по душе, я прекрасно понимал, со своими правилами в чужой монастырь лучше не лезть. Граф Александр явно остался доволен. Его строгие черты смягчились легкой улыбкой, и он кивком указал нам на стулья, разрешая сесть. Я устроился за столом, мельком заметив, что на Лиана они пока не обратили внимания. Забыли, или все же я для них пока более интересен? Ройка, довольно необычное имя, задумчиво произнес граф, его тон был все таким же строгим, но в голосе появился оттенок любопытства. Ни в наших краях, ни за океаном я такого имени не слышал. Елена говорила, что ты из нашей благословенной земли, но так ли это? Может быть, в твоей крови есть иностранные корни? Тем временем мы начали ужин. Я лишь скользнул взглядом по столу, он действительно был обильно накрыт. Пусть и не праздничное пиршество, но разнообразие блюд впечатляло. С одного взгляда становилось ясно. Повара здесь знают свое дело. Невозможно уйти из-за такого стола голодным. Любопытно, всегда ли здесь так щедро накрывают, или это особый случай? До этого мне приносили еду порционно, так что оценить масштаб роскоши раньше не удавалось. Не могу знать, граф, спокойно ответил я, выбирая себе порцию. Если Елена говорила обо мне, вы понимаете, что мое прошлое для меня самого загадка, а имя и фамилию я выбрал самостоятельно. Разум подсказал, что именно это сочетание наилучшим образом символизирует меня. Я аккуратно наполнил свою тарелку, отдавая предпочтение блюдам, которые казались наиболее питательными. Мне нужно было заботиться о состоянии тела, чтобы оно хоть как-то соответствовало задачам, которые я перед собой поставил. Рациональное питание играло в этом не последнюю роль. Граф Попов хмыкнул, наблюдая за мной из-под лобья. Еще до этой встречи я договорился с Еленой, что без острой необходимости не буду раскрывать свою природу ее родителям. Я доверился ей, но они пока не заслужили того же. Уверен, что граф меня проверит. Его подозрения читались в каждом движении и взгляде. Верно, дочурка рассказывала про твою проблему с памятью. Но, знаешь, он слегка прищурился, его голос стал холоднее. Смотря на тебя, сложно поверить, что ты не знаешь, кто ты такой. Ты выглядишь как человек, который прекрасно понимает, кем он был и кем стал. И еще одно, такое имя. Это уж точно не что-то, свойственное нашему народу. Его слова звучали как вызов, он явно пытался спровоцировать меня, чтобы я выдал больше, чем готов рассказать. Я не стал отвечать сразу, спокойно взяв вилку и попробовав кусочек блюда. Его взгляд оставался цепким, настойчивым. Все возможно, граф, как вы должны понимать. Разум живого существа – вещь загадочная и во многом неизученная. Кто знает, какими принципами я руководствовался, выбирая свое имя. Возможно, я отсылался к своему прошлому, а может, наоборот, желал обновления, отстраняясь от него. Но позвольте задать встречный вопрос. Разве мое имя настолько важно? Спросил я, оставляя простор для их воображения. Попытаться отговорить их от мысли о моем прошлом, все равно что махнуть красной тряпкой перед быком. Моих навыков красноречия явно не хватит, чтобы они отказались от подозрений. Значит, придется доказывать свою ценность делами, а не словами. Хм, возможно, в обычных обстоятельствах имя не имело бы значения, начал Александр, сложив руки на столе. Но в вашем случае оно – уязвимое место, которое противоречит всей истории с вашей амнезией и потерей памяти. Я доверяю дочери и ее выбору. Она не раз доказывала свой талант находить уникальных людей среди толпы. Однако вы – совершенно другой разговор. Я даже молчу о прошлом Игоря Александрова. Отец! – возмущенно воскликнула Елена, резко поднимаясь из-за стола. Но ее вспышка мгновенно угасла под холодным, обжигающим взглядом графа. Я хмыкнул, вспомнив предупреждение Елены. Ее родители могут узнать о прошлом этого тела. Официальные данные, конечно, были уничтожены, но у знатных родов всегда находятся способы достать информацию, которой не существует. Даже если допустить, что столь отвратительное существо не имеет к вам никакого отношения, как мне доверять вам, когда моя дочь утверждает, что не может вас просканировать, что ее способности бессильны против вас? Я чуть прищурился, выслушав этот прямой вызов. Хм, любопытный вопрос, граф, ответил я с легкой улыбкой. Не сочтите за грубость, но скажите, ваши слуги носят ошейники? Слова, конечно, прозвучали грубо, и я сразу почувствовал, как напряжение в воздухе возросло. Граф и его супруга мгновенно нахмурились, их ауры стали ощутимо давить на пространство вокруг. И не стоит так на меня смотреть, достопочтенные, спокойно продолжил я. Ваш вопрос в своей сути не менее оскорбителен, чем мой, пусть и завернут в более изящную обертку. Вы спрашиваете, как можно доверять мне, если ваша дочь не способна приручить меня, а я всего лишь уточняю, разве вы относитесь к каждому жителю этого дома так, словно он должен быть подчинен вам и всегда под контролем? С этими словами я поднял стакан с морсом, сделал небольшой глоток, запивая еду, и продолжил есть, словно ничего не произошло. Надо отдать должное местным поварам, вкусно готовит. Пусть и не дотягивают до уровня кулинарии в Перекрестке, но и ресурсы здесь куда скромнее. Мое объяснение, похоже, немного остудило пыл графа. Его взгляд стал менее тяжелым, хотя напряжение все еще ощущалось. «Ваше сравнение совсем неуместно», — ответил Александр. «Наши слуги не обладают мощью, сравнимой с Кракеном. Они не способны в одно мгновение уничтожить дом и все вокруг. Хм, в таком случае не странно ли говорить с тем, кто обладает такой силой, в подобном тоне?» — спросил я, наклонив голову. «Показать страх перед хищником, чтобы он принял нас за жертву? Ройка, не говорите глупостей. Если бы я позволил себе такое поведение, вы бы не узнали о роде Поповых. Нас просто растоптали бы», — холодно заметил граф, и я коротко кивнул. В этом он был прав. Демонстрация слабости могла обернуться катастрофой, особенно в мире, где хищники мгновенно чуют кровь. Но я не был хищником, который планирует разрывать плоть. Убийство и кровопролитие никогда не были мне по душе. В любом случае, мы еще не решили главный вопрос. Вы утверждаете, что не собираетесь вредить нашему роду и даже готовы способствовать его процветанию. Голос графа звучал ровно, но в нем чувствовалась скрытая сталь. Именно так, с моим участием ваш род сможет куда быстрее вернуть былое величие, которым вы славились в прошлом. Тогда почему, Ройка, вы не позволите Елене заглянуть в вашу голову? Наконец задал граф тот вопрос, который я ожидал с самого начала. И этот вопрос действительно непрост, ведь, если говорить откровенно, то это моя личная позиция, которую я сформировал из-за своего прошлого. Слишком часто в моей жизни происходило так, что кто-то пытался подключиться к моей голове с одной целью, но, увидев объем данных, которые я храню в себе, терял контроль и пытался забрать больше, чем хотел изначально. Это происходило настолько часто, что я давно разучился доверять кому-либо в этом аспекте. Даже близким членам моей семьи я не позволил бы проникнуть в мой разум. Как бы Елена не располагала своей честностью, я однозначно дал ей понять, что в мою голову она не попадет ни при каких обстоятельствах. Даже если это вызовет множество проблем, я справлюсь с ними сам. Возможно, это предрассудок. Возможно, это глупо, но все окружающие должны будут смириться с этим. Я не идеален и никогда не пытался это скрыть. Однако такой ответ вряд ли устроит родителей Елены. Более того, врать, что она уже просканировала меня, бессмысленно. Елена сразу заявила, что не будет обманывать своих родителей, даже ради того, чтобы упростить ситуацию. И я не могу ее за это винить. Ее честность в этом вопросе куда объективнее моего личного принципа. Давить на нее я не стану. Эх, похоже, мне придется говорить как есть и искать способы доказать, что это не повод для недоверия. Вряд ли мой ответ вам понравится, начал я, тщательно подбирая слова, но я просто этого не желаю. Воспринимайте это как угодно, но мой разум останется неприкосновенным. Ни один телепат этого мира, вне зависимости от его положения, возможности или необходимости, не получит к нему доступа. Как и ожидалось, граф встретил мой ответ с явным неодобрением. Его лицо потемнело, словно небо перед бурей. Я мог только догадываться, какие теории сейчас формируются в его голове. «Елена», — обратился он к своей дочери, переводя на нее тяжелый взгляд, — «ты не раз говорила, что готова доверять этому мужчине, несмотря на его туманное прошлое. Почему?» Елена замешкалась, и это, честно говоря, меня удивило. Видимо, Александр осознал, что переубедить меня не удастся, и решил обратиться к тому, чье мнение для него имеет значение. Для меня это скорее плюс. Елена, в этом вопросе, точно на моей стороне, потому что он честен со мной, отец, — после короткой паузы ответила она. Он действительно кажется странным и подозрительным, с этим я не спорю. Его поведение порой вызывает вопросы, и никто не может сказать наверняка, какие цели он преследует. Но одно я знаю точно: он ни разу не лгал мне в открытую и никогда не желал мне зла, хотя мог бы, не раз. Я понимаю твой скептицизм и настороженность, отец, но если ты видишь в Ройко шпиона или врага, то я тебя разочарую. Он слишком не нашего уровня. Столетия назад я бы могла поверить, что кого-то вроде него заслали к нам с целью навредить, но не сейчас. Ее слова прозвучали уверенно, но я не был уверен, что они смогут убедить графа. Вероятно, ему неприятно было слышать, что я слишком силен, чтобы быть угрозой их роду. Но Елена права. Единственное, что семья Поповых могла бы противопоставить мне, это их численное преимущество. И даже в своем нынешнем состоянии их отряд не смог бы мне навредить. Что касается армии Поповых, они представляют опасность для других родов, но не для меня, если не учитывать мою проблему с разрушением тела. Война с целым родом, вероятно, убьет меня в процессе, но это уже детали. Что ж, я тебя услышал, дочь моя. Спустя паузу, во время которой Александр явно обдумывал ее слова, произнес он. Его голос стал более отстраненным, а взгляд — задумчивым. Наконец, он добавил: через неделю род Володиных устраивает праздник в честь рождения наследника. Ты отправишься туда вместе со своим новичком. После этих слов наступила тишина. Я замер, хлопая глазами, переваривая услышанное. Осознание того, что меня только что подписали на это мероприятие без моего согласия, вызывало бурю негодования. Но прежде чем я успел что-то сказать, Елена резко вскочила со своего места. «Папа, я ненавижу эти сходки двуличных дворян. За что ты так со мной? О, похоже, я не один, кто испытывает негативные эмоции». Но по выражению лица Александра было понятно, что он уже все решил. А мне, после отказа показывать память, было чревато демонстрировать несогласие. Надо как-то зарабатывать доверие, и делать это предстоит именно в таких условиях. После обеда, в уютной гостиной особняка рода Поповых, где мягкий свет ламп подчеркивал благородные узоры обивки и резьбы мебели, Александр сидел в глубоком кожаном кресле. Он покачивал в руке бокал с темным вином, его взгляд был устремлен куда-то вдаль, за пределы окна. Екатерина, напротив, аккуратно сложила руки на подлокотниках своего кресла. В ее глазах читалось напряжение и нераскрытый вопрос. «Ты заметила что-нибудь?» — наконец нарушил тишину Александр, не отрывая взгляда от бокала. Екатерина качнула головой, ее темные волосы мягко скользнули по плечам. «Нет, абсолютно ничего, и это настораживает». Ее голос звучал тихо, но уверенно. Я проверяла его несколько раз, во время разговора, за едой, даже когда он отвлекался. Ни следа активации силы, даже легкого качка псионики не было, будто он не замечал моего сканирования, как какой-то простой человек. Александр перевел на жену испытующий взгляд. Обычный человек не смог бы заслужить доверие Елены. Она не из тех, кто пускает в свою жизнь случайных людей. К тому же, он явно не простак, даже без сил, его манера держаться, этот взгляд. Он знает себе цену, и знает, что делает. Екатерина нахмурилась, поджав губы. Это-то и пугает больше всего. Мы привыкли видеть, что стоит за людьми, за что они держатся, в их эмоциях, в их намерениях. Но с ним как будто стена, не барьер, который можно разрушить или обойти, а именно стена, непроницаемая. Она замолчала, глядя на мужа. «Как ты думаешь, почему он отказался?» Александр задержал взгляд на бокале, затем медленно поставил его на столик. «Ты про его отказ позволить нам взглянуть в его память? Думаю, тут все просто. Он что-то скрывает». Екатерина наклонилась вперед, ее голос стал чуть тише, почти шепотом. «Но что именно? Если бы он хотел навредить, он бы действовал иначе. Зачем тогда так явно привлекать внимание своим отказом? Ведь он понимал, что нас это насторожит». Александр задумчиво провел рукой по подбородку. «Возможно, он знает, что мы ничего не сделаем». Елена показала, что на его сторону, а сильнее, чем она, телепаты существуют только в столице и нам они не по карману. Фактически, он показал, что несмотря на свое положение подчиненного, он тот, кто диктует условия. Екатерина посмотрела на мужа с легкой улыбкой. «Ты считаешь, что это все заранее спланированная игра? А что, если так?» Александр приподнял бровь. «Подумай сама, он явно не новичок в интригах. Возможно, за ним стоит кто-то еще, или же у него действительно есть мотивы, которые он не хочет раскрывать». Екатерина покачала головой, ее взгляд смягчился. «Знаешь, я тоже так думала, но его поведение, он выглядит искренним. Слишком искренним для человека, который что-то скрывает. Даже когда я пыталась надавить своим сканером, он не проявил ни капли страха или напряжения, только легкая усмешка и открытость во взгляде». Александр на мгновение задумался, затем кивнул. «И это тоже вариант. Быть может, он просто действительно таков. Человек, который не доверяет никому, кроме себя. Но разве это делает его безопасным?» Екатерина улыбнулась уголками губ, но в ее глазах мелькнуло беспокойство. «Нет, не делает. Но я не думаю, что он представляет угрозу для нас. Не сейчас, по крайней мере. Если бы хотел что-то предпринять, уже сделал бы». Александр нахмурился, его взгляд снова устремился за окно. «А что, если он ждет, выжидает момент? Елена доверяет ему, а она, Катя, не просто наша дочь, она наследница рода. Если эта тройка добьется ее руки или хотя бы усилит свое влияние на нее, ты думаешь, он охотится за ее титулом?» — перебила Екатерина, ее голос звучал резко. «Мне кажется, ты преувеличиваешь. Да, он выглядит амбициозным, но разве это повод подозревать его в таких намерениях?» «Не повод», — согласился Александр, вставая и подходя к окну, — «но причина для осторожности. Мы не знаем, кто он. Он отказался от самого простого способа доказать свою честность. Это его право, я понимаю, но наше право — сомневаться». Екатерина поднялась, подошла к мужу и положила руку ему на плечо. «Мы будем следить за ним. Но, Александр, давай попробуем дать ему шанс. Если он действительно искренен, то мы только выиграем. А если нет, тогда у нас всегда будет план». Глава 22. «Нервно как то, да?» — в который раз за последний час хмуро пробормотала Елена. «И я, если честно, сбился со счета. Кажется, это уже 10-й раз, а может и больше. С такими темпами я и правда начну верить, что она переживает. Хотя, если разобраться, особых причин для беспокойства вроде бы нет. Будто ты впервые на подобных мероприятиях», — заметил я, бросив на нее спокойный взгляд. «Конечно, нет», — фыркнула она, но тут же осеклась, задумчиво нахмурив брови. «Просто, впервые я отправляюсь с, как бы это сказать». Она замялась, подбирая слова, но мне было несложно догадаться, что она хочет сказать. «С мужчиной, который не имеет никакого влияния в высшем обществе на данный момент и чей выбор в качестве спутника может поставить тебя под удар из-за всех этих аристократических заморочек», — закончил я за нее ровным голосом, без тени обиды. Елена тяжело вздохнула, будто мой ответ только сильнее усугубил ее тревогу. «Не понимаю, как ты можешь так спокойно об этом говорить и не воспринимать это как оскорбление», — покачала она головой. «С твоими-то возможностями тебе сам Бог велел смотреть на всех остальных, как на пустое место. Не сравнивай меня с такими людьми, Елена», — тихо, но твердо ответил я. «Я перестану уважать себя, если позволю себе ступить на путь самодовольства и надменности. Этот разговор у нас не первый. За последнюю неделю подобных диалогов у нас было множество, гораздо больше, чем моих визитов в хранилище знаний, то есть в библиотеку. Внезапное приглашение на аристократический прием вынудило меня отложить книги и вплотную заняться изучением местного этикета и традиций. Все же я не хотел ударить в грязь лицом, а вместе с этим мне пришлось проводить с Еленой гораздо больше времени. Как результат, я узнал о ней немало нового. В частности, то, насколько давно она варится во всей этой аристократической каше. И, если честно, ее родители поступили с ней довольно жестко. Конечно, она гениальна, ее разум повзрослел гораздо раньше, чем у большинства, но бросать ребенка в мир взрослых интриг – это, мягко говоря, сомнительное решение. Без надежной поддержки там можно очень быстро сломаться. И, судя по всему, родители Елены не были той самой опорой, которая могла бы не дать ей провалиться. Тем не менее, как оказалось, в ее жизни был человек, который помог ей пройти через все трудности. Кто именно, она так и не сказала, а я и не стал ее допрашивать. Но помимо всего прочего, я узнал еще одну важную деталь. Елена терпеть не может большие скопления аристократов. По ее словам, на таких мероприятиях буквально воняет желчью и цинизмом. И тут я с ней полностью согласен. Люди, обладающие хоть каким-то влиянием, очень быстро начинают мнить себя высшей кастой. Их эго раздувается, словно воздушный шар, и они искренне верят, что мир вращается вокруг них. Причем, что забавно, этот эффект усиливается с ростом власти. Чем больше у человека власти, тем выше вероятность, что он превратится в самодовольного сноба. Но после определенного порога происходит нечто странное. Процент одаренных в своем мышлении резко снижается, будто существует некая невидимая граница, после которой слабоумным больше не достается серьезных позиций. Хотя, конечно, исключения бывают всегда. А тем временем мы уже почти прибыли. Машина мягко качнулась, преодолевая очередную неровность заснеженной дороги. Я отвел взгляд от окна, где уже несколько минут наблюдал за однообразными белыми равнинами. Серые облака низко висели над землей, делая пейзаж еще более глухим и бесконечным. Мороз рисовал тонкую корку льда на стекле, отчего воздух внутри салона казался теплее, чем он был на самом деле. «Почти приехали», — сухо заметила Елена, натягивая перчатки и поправляя меховой воротник. Я лишь кивнул, продолжая изучать место, куда нас привезли. Дорога, утоптанная шинами и частично очищенная от снега, вела к поместью Володиных, массивному зданию, возвышающемуся впереди среди промерзших земель. В отличие от привычных аристократических особняков, здесь не было явного стремления продемонстрировать роскошь. Скорее, это место словно заявляло: «Мы состоятельны, но не обязаны этим хвастаться». Главное здание представляло собой угловатую конструкцию из светлого камня, сдержанную, но внушающую уважение. Высокие окна с простыми, но элегантными резными наличниками тускло отражали затянутое облаками небо. Кое-где на фасаде виднелись тонкие узоры, неявные, но свидетельствующие о хорошем вкусе. Перед зданием раскинулся широкий двор, вымощенный каменной плиткой, едва различимой под тонким слоем инея. Несколько скульптурных фигур, изображающих снежных хищников в стойке ожидания, возвышались по краям, словно оценивая прибывающих гостей. Вдалеке можно было разглядеть дополнительные постройки, вероятно, служебные помещения, аккуратно вписанные в общий архитектурный ансамбль. Автомобиль плавно остановился у главного входа, и почти сразу же навстречу вышел мужчина в строгом темном пальто, слуга, не из тех, что расточают приветствия, а из тех, кто просто делает свою работу. «Приехали», — тихо сказал я, застегивая верхнюю пуговицу плаща. Елена тяжело вздохнула, словно услышала объявление о собственном приговоре. Кажется, она ненавидела подобные мероприятия даже больше, чем я, или же попросту не сдерживала эмоций, пока еще имела такую возможность, ведь впереди ее ждал целый день в окружении аристократов, где ей придется носить маску доброжелательности и безупречной вежливости. Дверь автомобиля плавно открылась, впуская внутрь порыв морозного воздуха. Мы выбрались наружу, и сразу же навстречу шагнул слуга в темном, безупречно выглаженном пальто. Он с достоинством поклонился, ровно настолько, чтобы соблюсти формальности, но не более того. Род Володиных приветствует дорогих гостей. «Мисс Попова, господин будет безмерно счастлив видеть вас этим вечером», — отчеканил он ровным, бесстрастным голосом. «Хех, обычные условности, и, что совсем не удивительно, на меня он даже не взглянул. Впрочем, чего еще ожидать? В этом обществе я не занимал значимого положения, а значит, для таких, как он, попросту не существовал. Не стоит столь низко кланяться и тратить время на холоде. Лучше проводите меня и моего драгоценного спутника внутрь», — сухо, но уверенно ответила Елена. Я лишь скользнул по ней взглядом. Любопытно, она намеренно привлекла внимание к моему присутствию, хотя могла этого не делать. Вопрос только в том, зачем? Все-таки перед нами был не высокопоставленный аристократ, а всего лишь слуга. Тот, однако, лишь мельком взглянул на меня, явно не испытывая ни малейшего интереса. Похоже, в его глазах я был чем-то незначительным, не стоящим даже дополнительных слов. Ладно, меня это вполне устраивало. Развернувшись, слуга бесшумно повел нас к дверям особняка, а я, засунув руки в карманы, неспешно последовал за Еленой, наблюдая, как тонкая дымка пара вырывается из ее губ с каждым выдохом. Внутри поместья Володиных оказалось куда более теплым и оживленным местом, чем его внешний облик. Если снаружи оно казалось лишь сдержанно аристократичным, без явных излишеств, то внутри чувствовался тонкий баланс между роскошью и умеренностью. Высокие потолки с массивными, но не вычурными люстрами отбрасывали мягкий свет на стены, украшенные гобеленами с изображениями сцены охоты и старинными портретами предков рода. Пол, выложенный полированным камнем с узорами в холодных тонах, отражал этот свет, создавая ощущение простора. В воздухе витал легкий аромат дорогого дерева, смешанный с чем-то сладковатым, вероятно, результат работы местных поваров. Далеко не все гости успели добраться до основного зала, некоторые уже располагались в небольших группах у длинных столов, уставленных изысканными закусками и напитками. Мягкий гул разговоров заполнял пространство, перемежаясь редким звоном бокалов и сдержанным смехом. На первый взгляд, это было типичное аристократическое сборище, тщательно выверенные наряды, идеально поставленные интонации, тонкие намеки в разговоре, скрытые под вежливыми улыбками. Но мне не потребовалось много времени, чтобы уловить чуть больше. Взгляды, брошенные украдкой, оценки, шепот за спиной, легкое напряжение, когда кто-то слишком надолго задерживал взгляд на чужом собеседнике. Кажется, даже на таком, казалось бы, праздном мероприятии все продолжали свою бесконечную игру влияния. Елена уверенно шагала вперед, совершенно не обращая внимания на оценивающие взгляды. Для нее это место было чем-то привычным, а я, ну, мне предстояло стать частью этого вечера, как бы мало мне это ни нравилось. Вообще род Володиных, типичный представитель крепкого аристократического среднего звена, они не блистают среди самых влиятельных домов, но и назвать их слабыми язык не повернется. Скорее, это тот самый род, который может веками существовать на одном уровне, не испытывая ни резкого взлета, ни внезапного падения. Их редко ставят в пример, но и за бортом большой политики они не остаются. Чем примечательны Володиных? Прежде всего, своей стабильностью. У них нет выдающихся воинов, чья слава гремела бы по всему миру, нет ученых, чьи открытия меняли бы ход истории, нет гениев дипломатии, способных плести интриги наравне с сильнейшими. Но при этом у них есть хорошо организованное войско, достаточные ресурсы для комфортного существования и крепкие связи с другими домами, чтобы не стать легкой мишенью. Сами представители рода отличаются умеренной сдержанностью. Они не хватаются за каждую возможность подняться выше, но и не упускают очевидную выгоду. В союзниках они хороши, но ровно до тех пор, пока союз не требует от них чрезмерных рисков. Проще говоря, Володиных удобно иметь в числе статистических союзников, тех, кто не определяет судьбу мира, но создает нужную численность и баланс сил. Игнорировать их можно, но если представится случай заручиться их поддержкой, хуже точно не будет. Собственно, полагаю, именно поэтому Елену и отправили сюда вместе со мной. Если моя персона кого-то здесь заинтересует и в целом мы с ней произведем на организаторов сегодняшнего праздника хорошие впечатления, то это только плюс, возможность в будущем установить долгосрочные отношения. Ну а если, наоборот, я каким-либо образом подмочу репутацию Елены и рода Поповых в целом, то это не станет катастрофой. Здесь попросту нет настолько влиятельных фигур, чтобы мои действия могли нанести семье серьезный урон. Родители Елены явно перестраховались, но это не удивительно. Они устроили мне проверку на публике, надеясь, что в безопасных условиях смогут понять мои истинные намерения. Хитро, Конечно, но вот незадача, я их план раскусил. Если бы я действительно преследовал какие-то корыстные цели, то мог бы воспользоваться этой ситуацией, втереться в доверие, а затем, когда придет время, нанести реальный удар. Хотя, скорее всего, это только начало, вряд ли эта проверка окажется последней. Слушай, это же Елена Попова, да, точно она, а кто это рядом с ней? Какой-то родственник. Опа, а вот и первые разговоры пошли. Хорошо, что я с самого порога начал понемногу накачивать псионика и уши. До повелителей звука мне, конечно, как до луны пешком, но вот уловить всякие перешептывания, касающиеся нас, вполне могу. Главное, не подавать виду, чтобы не спугнуть любопытных. Я слышал, у юной Поповой недавно появилось пополнение в отряде. И это вот этот старик, серьезно, она еще и как спутника его взяла? Так, нет, ребята, серьезно, почему ко мне так часто обращаются, будто я пенсионер какой-то? Я ведь даже начал работать над этим телом, чтобы выглядеть получше. Да, еще не привел его в надлежащий вид, ведь такие изменения не происходят за какой-то неполный месяц, но я точно уже не похож на дряхлого старика, наверное. Черт, как у них это получается? Услышал всего пару обрывков, а червячок сомнения уже засел внутри. А ты думаешь, это может быть? Да ладно тебе, Елена и по старшим, не верю. Скорее, просто очередная попытка уберечься от назойливого. Думаешь, но он же здесь будет, это явно не его уровень. В списке гостей я видела его имя. Все может быть. Я тяжело вздохнул. Да, некоторые разговоры несут в себе гораздо меньше полезной информации, чем хотелось бы. И так было понятно, что у Елены есть свои ухажеры. Вот весело будет, если из-за моего присутствия рядом с ней случится конфликт с кем-то из них. Разговоры вокруг меня были наполнены любопытством, сплетнями и тихими перешептываниями. Впрочем, ничего необычного, стандартная светская возня, где каждый пытается что-то обсудить, оценить или осудить, но внезапно все стихает, не сразу, но лавиной. Сначала приглушенно замолкает один голос, потом другой, и вот уже шепот сходит на нет, словно кто-то выключил звук во всем зале. Даже музыка, до этого создававшая легкий фон, оборвалась, оставив после себя гнетущую тишину. Я медленно обернулся, чтобы понять, что стало причиной столь резкой перемены. На входе стоял мужчина. Его силуэт выделялся на фоне остальных, а сама его осанка будто кричала о превосходстве. Высокий, сдержанно, но безупречно одетый, с легкой небрежностью во взгляде, как у хищника, которому не нужно демонстрировать агрессию, чтобы напомнить всем, кто здесь главный. Но самое неприятное, он даже не пытался сдерживать свою псионику. Волны его силы буквально заполняли зал, давя на всех присутствующих, и даже свет в помещении начал опасно мигать, электроника попросту не выдерживала его присутствия, а тому это, по всей видимости, только доставляло удовольствие. Кто-то вдалеке нервно кашлянул, а затем послышался робкий шепот. «Это он? Не может быть! Зачем он здесь?» Кто-то серьезно облажался, раз он пришел лично. Мужчина неторопливо делал шаг вперед, скользя взглядом по толпе. Он явно кого-то искал, и с каждой секундой я все больше ощущал, что его внимание рано или поздно остановится на нашей паре. И тяжелый вздох Елены только подтвердил мои опасения. «Прекрасно! И часом мы здесь не проторчали, как я уже хочу свалить отсюда ко всем чертям. Ну почему этот недоделанный сталкер всюду носится? Даже сюда залез». Зло прошипела Елена себе под нос, ее губы сжались в тонкую линию, а в голосе сквозило раздражение. Я удивленно изогнул бровь. Сталкер, тот самый подтип людей, что, как прокаженные, преследуют свои объекты восхищения, нарушая любые рамки приличия. Я, конечно, не спорю, Елена красивая девушка, и у нее по умолчанию должны быть не только поклонники, но и фанатики. Однако чтобы настолько, и, судя по реакции окружающих, этот недоделанный явно не последний человек в высшем обществе. Он выше уровнем всей этой местной тусовки, а значит, и с самыми жесткими методами контроля за поведением таких вот преследователей с ним церемониться не будут. И вот он, наконец, заметил нас, вернее, ее. Меня этот тип, похоже, даже не удостоил вниманием, словно я был просто куском мебели на фоне его главной цели. На его лице мелькнула самодовольная ухмылка, и он уверенно направился к нам, будто уже решил, чем закончится этот разговор. Люди вокруг поспешно расступались, и не только из уважения, скорее из банального страха. Было ощущение, что если кто-то не успеет убраться с его пути, он просто пройдет насквозь, не сбавляя шага. До нас он добрался быстро, и взгляд его, которым он накинул Елену, был, мягко говоря, нездоровым. «Ну привет, моя дорогая», — голос был провокационный, тянущий слова с линцой, будто он наслаждался каждым моментом этой встречи. «Вижу, ты наконец выбралась в свет, а чего ж мне не сообщила? Я едва не пропустил возможность повидаться с тобой. Ох, да этот тип реально озабоченный». Это ощущалось даже в его интонации. «Я не обязана отчитываться перед родом Багряных», — резко отрезала Елена, и я заметил, как ее пальцы сжались в кулак. «С какого перепугу мне вообще должно было прийти в голову тебе что-то сообщать?» А я в это время тупо захлопал глазами. «Багряные, вот этот тип из них, да вы издеваетесь». Почему пословица «в семье не без урода» настолько качественно работает именно с могущественными аристократическими родами? Глава 23. Род Багряных – одна из самых могущественных семей империи, приближенная к самому императору. Их влияние простирается далеко за пределы аристократических кругов, охватывая военную сферу, экономику и даже тайные структуры власти. Они – кости и кровь империи, ее верные псы и, одновременно, скрытые кукловоды, тянущие за ниточки, о которых многие даже не догадываются. Когда-то давно род Поповых стоял с ними на одной ступени, два могучих столпа империи, два вечных соперника, но не враги, готовые уничтожить друг друга при первой возможности. Нет, скорее партнеры. Они балансировали друг друга, следили, чтобы никто не переходил границ дозволенного, и именно их считали одними из главных опор империи. Однако затем случилась та самая революция, попытка изменить порядок вещей, перевернуть старый уклад. Поповы, как я уже говорил, держались достойно, но в итоге потеряли почти все. Багряные же, напротив, не просто удержали свою власть, но и укрепили ее, доказав императору свою верность. Они пролили достаточно крови, но при этом сумели не потерять столько же своих людей, чтобы остаться в числе избранных. После этого их власть лишь росла. Именно Багряные стали главными палачами в период чисток среди аристократии. И чего уж скрывать, Поповы с ними ныне не в лучших отношениях. Ведь как так вышло, что один род возвысился в то время, как второй оказался на грани уничтожения. Особенно если учесть, что когда-то они стояли на одном уровне. Совпадение, возможно, но выглядит это, мягко говоря, подозрительно. Как бы там ни было, сегодня Багряные – это аристократическая элита, но не та, что почивает на лаврах. Их сила подкреплена не только политическим весом, но и военной мощью, а еще, псионикой. Среди представителей их рода нередко рождаются могущественные менталисты, умеющие подавлять чужую волю, вызывать страх одним лишь взглядом и подчинять себе толпу, не произнеся ни слова. Их аура ощущается физически, давит, ломает, заставляет признавать их власть. В общем, надеюсь, я смог донести, насколько высоко стоят эти багряные. И, надеюсь, теперь вы понимаете всю степень моего удивления от того, что в столь сильном роду оказалось вот это нечто. Ведь, как я уже говорил, после определенной черты глупцы перестают получать власть, они попросту не выживают. Но, чертово исключение, всегда найдется один-два идиота, которым либо удалось удачно родиться, либо банально повезло. С чего я решил, что этот конкретный тип передо мной идиот? Ну, во-первых, с моей точки зрения, тут вообще все в той или иной степени идиоты. А во-вторых, его поведение в первые же минуты уже сказало все за его способность мыслить разумно. И я даже не про его высокомерие и сталкерские наклонности, а про его ауру. Из него так и прет сила разума, псионика вовсю испытывает на прочность проводку этого места, заставляя свет мигать, создавая вокруг нервозное напряжение. Знаете, когда у меня было нечто похожее, либо когда я еще не понимал, как нормально мыслить, что было в самом начале моего существования, либо когда в мою операционную систему подмешивали столько вирусов, что степень моей адекватности множилась на ноль. Иными словами, то, как этот парень не способен унять свою ауру, в первую очередь говорит о том, что он банально не умеет мыслить. У него есть способности, и он не то чтобы глуп, но он не понимает, и, что хуже, не хочет понимать, как использовать свой потенциал. А потенциал у него, черт возьми, огромный. Я могу сказать это с уверенностью, чисто по объему псионики он едва ли не выше Елены. А ведь она, на данный момент, была самым могущественным псиоником, которого я встречал. Но сможет ли он ее одолеть? Нет, это будет избиение, я более чем уверен, и это меня бесит. Поймите правильно, когда я вижу потенциал в идее, в разработке, в чьей-то силе, я хочу, чтобы этот потенциал был реализован. Я жажду видеть, как кто-то прикладывает усилия ради достижения своей цели, а передо мной стоит человек, в котором есть все, чтобы быть величайшим псиоником своего поколения, и он просто размазывает свой дар, тратит его впустую. И это чертовски раздражает. Поэтому я могу восхищаться чем-то простым на первый взгляд, вроде отвертки, и недоумевать перед чем-то сложным, например, многофункциональным станком. Первое мог бы создать даже ребенок, для которого эта задача на грани возможного, а второе – искусный мастер, для которого подобные станки – лишь обыденность. По этой же причине мне так интересно заняться отрядом Елены, в этих ребятах потенциал буквально кипит, но остается нереализованным. И по этой же причине я, почти ничего не зная о парне передо мной, уже ненавижу его. В нем заложен чудовищный потенциал по людским меркам. Настоящий талант, но он не просто тратит его впустую, он даже не пытается его использовать. Не развивает, не оттачивает, не осознает, что у него в руках. Этот парень. Кстати, а как этого мальчишку звать-то? Решил я, наконец, уточнить. Только сейчас осознал, что кроме как парнем никак его и не называю. Неудобно как-то. Правда, своим вопросом я, похоже, прервал разговор Елены и этого самого парня. Ну и ладно, судя по лицу девушки, я вмешался более чем вовремя. Она выглядела так, будто была в шаге от того, чтобы оторвать ему голову. А вот сам Сергей, напротив, будто только и ждал, когда юная Попова дотронется до него. Этот, да всего лишь главный позор Багряных. Сергей Багряный, процедила девушка сквозь зубы. Сергей лишь хмыкнул. Ох, леди, сколь же остры твои слова. С напускной грустью покачал он головой. Любую другую я бы уже заставил ползать на коленях за подобные оскорбления. Но, к счастью, ты исключение из правил. Так что я просто попрошу тебя слегка извиниться перед мной и моим родом. Ты, на секунду мне показалось, что стоит вмешаться посерьезнее, иначе дело примет очень неприятный оборот. Не виню ее. Можно хоть тысячу раз быть подкованной в светских беседах и возможных провокациях, но если кто-то надавит на больное место, сдержаться будет сложно. Но в итоге Елена не сорвалась. Наоборот, выдохнула, и в ее голосе появилось показное спокойствие. Вы правы, перед уважаемыми Багряными не стоит говорить подобное. Можете ведь, когда захотите, самодовольно усмехнулся Сергей. Ну-с, моя милая Елена, я жду извинений. Но девушка в ответ лишь тихо рассмеялась. Извинений не будет. Сергей удивленно моргнул.